разбудили его крики птиц. Где-то наверху чайки отчаянно спорили из-за чего-то важного в их жизни. Скорее всего, из-за еды. В желудке у Игоря урчало. Некоторое время он просто лежал, пытаясь сообразить, где находится. Постепенно в памяти всплыл вчерашний день, и отчаяние навалилось с новой силой. Игорь застонал и поднялся на ноги. Теперь он исследовал помещение методично, тщательно, обшаривая каждый угол, каждый закуток. Свернул все три унитаза в надежде найти какое-нибудь слабое место. Составив унитазы в пирамиду, добрался до дыры в потолке, но сумел просунуть в нее только руку. Потом скользкий фаянс поехал под ногой, Игорь с грохотом упал на пол и больно ушибся. Шли часы. Морозов не оставлял попыток. Он раз за разом снова и снова дергал дверь, ощупывал каждую заклепку. В голове роились дельные мысли о том, что будь у него хотя бы плохенькая аккумуляторная дрель, он выбрался бы отсюда в два счета, не говоря уж про такую полезную во всех отношениях штуку, как болгарка. Вспомнился смотренный еще черт знает в какие времена сериал про секретного агента МакГайвера, где мужик с прикольной старомодной прической выбирался из разных трудных ситуаций при помощи всякой подручной ерунды, вроде шариковой ручки или зеркальца из женской пудреницы. Периодически Игорь кричал и звал на помощь, бил ногами в звонкую металлическую стену, надеясь, что кто-нибудь услышит. Утешал себя басней про двух лягушек, попавших в молоко. Но потом снова пришел вечер, и на Игоря навалилась жуткая тоска. Он лежал под дырой в потолке, бездумно глядя на кусочек неба, наливавшийся густой синевой. Помимо голода, его теперь мучила жажда. Губы потрескались, гортань горела. Морозов оборвал все трубы в комнате, но не добыл ни капли воды. Ночью стало прохладней, и на стенках выступил конденсат. Обнаружив это, Игорь начал слизывать капли с железа. Это оказалось ужасно невкусно, но выбора не было. Кое-как утолив жажду, Морозов заснул. Проснулся среди ночи от немыслимого грохота. Поначалу Игорь подумал, что ему приснилось, но через минуту грохот повторился. Пол отозвался дрожью. Где-то в темноте металл заскрежетал о металл. От отвратительного звука проснулись и загорланили чайки. Морозов забился в дальний угол. Когда все стихло, он на четвереньках подполз к двери и принялся колотить в нее, завяз сорванным хриплым голосом. «Помогите! Помогите!» Но тишину ночи больше ничто не нарушало. Птицы успокоились. Стремительно терявший силы и устававший с каждым разом все быстрее и быстрее, Игорь заснул прямо у двери. На следующий день Морозов не вставал. Он лежал в углу, прислушиваясь к крикам птиц и шуму волн. «А всё-таки я в порту». Говорить вслух было приятно. Звук собственного голоса успокаивал. «Волны шумят, значит, в порту. И на корабле, потому что тут не туалет, а гальюн». Игорь говорил много, временами нес чушь, иногда повторял одни и те же слова. Спутанное сознание уже не могло контролировать речь. Иногда, в минуты просветления, Морозов строил планы, как выбраться из той ловушки, в которую угодил. Один другого фантастичней. Звал кого-то по имени, не то Федора, не то Марка. Хотя уже не мог точно припомнить, кто это был. Единственное осмысленное действие, которое он мог совершать, Это слизывание конденсата со стен по ночам. Днем Игорь спал, а ночью ползал, постановая вдоль стен. Сколько прошло дней, он не знал. Сбился со счету. Должно быть много. Страх, жажда и голод подточили его сознание. Игорь галлюцинировал. Ему грезились вода, реки, озера, в которых он плавал, нырял, пил и пил холодную, свежую воду. Когда за дверью загрохотало, створка задергалась и отворилась. Морозов был фактически без сознания. Мир воспринимался, как из-под толщи воды. Запомнился только густой мужской баритон. «А тут что за херня? Японский городовой!» А потом ничего. Пустота, туман. Из этого ничего, из тумана, изредка появлялись чьи-то руки с алюминиевой ложкой, в которых была жирная, соленая вода. Бульон. Морозов пил его жадно, давился, кашлял. Тогда из тумана появлялась салфетка. И чей-то голос бубнил. «Спокойно, не трясись, дурак!» Разлил. Так продолжалось какое-то время. Опять же, сколько точно, дней или недель, Игорь сказать не мог. Он с трудом осознавал себя. Но в какой-то момент бред кончился. Как-то резко, внезапно, словно кто-то решил. «Все, хватит!» Морозов проснулся. Его разбудило солнце. Нахальный и жаркий луч долбил прямо в глаза, пробивался сквозь закрытые веки, окрашивая мир в ярко-красный цвет. Игорь болезненно нахмурился, недовольно заворчал и повернулся на бок, и только потом открыл глаза. Рядом с лицом лежала мятая, закопченная консервная банка. А чуть дальше стоял большой наглый баклан и с интересом рассматривал Морозова круглыми желтыми глазами. «Пшёл!» – просипел Игорь, закашлялся. Птица улетела, Морозов уперся ладонями в железный пол и сел. Закружилась голова. Чтобы унять стук в висках, Игорь зажмурился, выровнял дыхание. Густо пахло морем. Наперебой орали чайки. Когда перед глазами перестали плавать цветные круги, Морозов огляделся. Он лежал на палубе все того же парома, под драным, выцветшим тентом с едва различимой надписью «Кока-кола». Ноги его были укутаны в брезентовый плащ. Рядом были рассыпаны угли и обгоревшие дрова. Валялся перевернутый армейский котелок, на линялых боках которого еще углядывалась зеленая краска. Еще дальше стоял деревянный шезлонг, и на нем, держа в руке погасшую сигару и задрав в небо острый клин бороды, сидел мертвый мужик. То, что мужик мертв, Игорь понял сразу. Ну, и еще один баклан, примостившийся у мужика на лице, и что-то сосредоточено там клюющий. Выглядел вполне убедительно. «Твою мать!» – выдохнул Морозов. «Твою мать!» Баклан посмотрел на Игоря, наклонил голову и, мотнув испачканным клювом, тяжело взмыл в воздух. Сытая, видимо, была птица. Морозов осторожно поднялся на ноги. Колени чуть дрожали, но стоял он твердо. Сделал несколько шагов к телу, потом увидел лицо, точнее то, что от него осталось, и резко отвернулся. Замутило. С трудом подавив рвотные позывы, Игорь огляделся. Помимо небольшого кострища, котелка и хвороста, на палубе обнаружилось большое количество пустых бутылок, откатившихся к одному борту. Напитки мужчина потреблял крепкие и, что интересно, дорогие. Коньяк, виски. Водочные бутылки были редкостью. Рядом с шезлонгом лежали серебристые футлярчики от сигар. Видимо, жил мужик на широкую ногу. Единственное, чего Игорь не обнаружил, это еды. Несколько пустых упаковок с растворимым супом. Какой-то засохший до каменного состояния коржик, которым побрезговали даже чайки. И все. Как-то это не очень сочеталось с дорогими бутылками и сигарами. Больше на палубе не нашлось ничего. Игорь осторожно вернулся к телу. Одет покойник был странновато. В одну лишь белую балоньевую куртку и такие же штаны. Голый волосатый живот торчал из разъехавшейся молнии куртки. Смотреть на труп было неприятно. Игорь брезгливо, не касаясь тела, охлопал места, где должны были быть карманы, но ничего не обнаружил. Кошелька, документов, телефона не нашлось. Игорь обратил внимание, что левую руку мужик крепко прижал к груди. Мертвые пальцы впились в ткань куртки. Именно из-за этого молния на одежде и разъехалась. Сердце. По другую сторону от шезлонга стояла бутылка с бумажкой внутри. Подцепить записку пальцем и вытащить не получилось. Игорь, отвернувшись, хлопнул бутылку о ржавый поручень. Осколки разлетелись в разные стороны. С крыши, хлопая крыльями, с возмущенными криками взлетели несколько чаек. Аккуратно свернутая бумажка оказалась довольно большой. Она была плотно исчеркана чем-то черным, скорее всего, маленьким угольком. Записка писалась не за один раз и более всего напоминала дневники. «Тому, кто меня найдет. Меня зовут Анатолий Куприянов, если это кому-то нужно. Наверное, я уже умер или при смерти. У меня больное сердце. Лекарств нет, да и оставаться долго в этом гребаном мире я не собираюсь. Мне удалось захапать местный дьюти-фри, так что остаток жизни проведу как в раю. Только жрать нечего. Зато много выпивки. За едой надо идти в город, а там все хуже и хуже. Сначала я, как и все, туда ломанулся. Но, слава богу, хватило ума вернуться. Хотя, какой тут бог? И если есть он... Не знаю. Скоро проверю. Жаль, рассказать не смогу. На корабле нашел какого-то парня, заваленного в гальюне. Он там чуть богу душу не отдал. Парень, если ты это читаешь, привет тебе. Тут можно жить. Входы на корабль я завалил. Какие-то хмыри ползают по порту, но на корабле не суются, боятся. Я их понимаю. По ночам кричу страшно и бросаю за борт всякий хлам. Очень хочется есть. Много курю. Как здорово, что сигареты сохранились. Это чудо. Ребят, жрать чаек можно, но на вкус гадость. Зато если сразу не стошнит, то терпимо. Запасы воды кончаются, но да ничего. У меня еще есть виски. Кстати, рыбы в порту. Тьма. Хоть сапогом черпай. Где бы еще взять сапог? А лучше удочку с наживкой. Сердце шалит. Больно так, что сил нет. Вроде отпустило. Так помру и головного не напишу. Думал тут, почему это все произошло. За что? Кто виноват? Так и не понял. Никто не виноват, наверное. Как всегда. Или все мы. А когда все, так вроде и никто. Главное понять, зачем это все. Это очень важно понять. Может быть, нам, людям, это как второй шанс, или как предупреждение, или еще что-то. Жалко, я не увижу, чем все закончится. И не узнаю, что это вообще было. Ну вот, Снова сердце. Ах да, вот еще что. Вышло все вот как. Я очнулся, все вокруг сломанное. Корабль на пирс налетел и застрял. Воды нахлебался и сел. Борта, как труха. Все старое, ржавое, ни хрена не работает. Непонятно, как это случилось. Больше писать не могу. Кажется, конец. Бортмеханик второго разряда Анатолий Куприянов. Постскриптум. Парень, держись там. В ящике тебе сюрприз. Все. Игорь опустил записку и посмотрел на мертвеца. Борода клином, татуировка на руке, солнышко, да имя Толя. Вот тебе приехали. Бортмеханик и Морозов уложил на пол и завернул в тент. Мужик уже порядком окоченел. Вроде по морским обычаям полагалось сбросить покойника за борт, но у Игоря не повернулась рука. Он обложил Куприянова всем, чем смог. Стульями, снятой с петель дверью, обломками шкафа. Получилось наподобие саркофага. Птицы, по крайней мере, не доберутся. И только после этого Игорь посмотрел на берег. Вообще, это было странно. Он очнулся, прочитал записку, упаковал тело и так ни разу за это время не посмотрел за борт. Будто порта и не существовало вовсе. Где-то в подсознании Морозов знал, что там есть Таллин с его знакомым до отвращения профилем. Башни, шпили, новомодные высотки. Образ, растиражированный в миллионах туристических открыток, значков и плакатов. Каждый раз, возвращаясь домой, Игорь видел эту картину. Красиво, да. Правда, когда живешь в этом всю свою жизнь, прелесть теряется. Нет, конечно, город никуда не пропал. Но, наверное, теперь архитекторы, протестовавшие против застройки центра, были довольны. Из башен высоток осталась только гостиница «Олимпия», построенная еще во времена СССР. Остальные новостройки торчали подобно гнилым, почерневшим зубам. Частично обрушившиеся с выпирающими остриями строительных ферм и арматуры. Старая часть города выглядела лучше. Хотя из церковных шпилей прилично сохранился только один – Нигулисте. Церковь Оливисте лишилась крыши, видимо, во время пожара. А что произошло с Домским собором, отсюда было не разглядеть. В порту ничего особо не изменилось. Разве что у терминала обвалилась крыша, и повсюду росли молоденькие деревца. В трещинах на асфальте зеленела трава. «Что за...» – прошептал Морозов. «Что за хрень?» Он обернулся к самопальному саркофагу, словно ожидая ответа от мертвого бортмеханика. Но тот уже свое отмучился. Кроме записки и кучи пустых бутылок, ничего после себя не оставил. Игорь вспомнил, что ему приготовлен сюрприз в каком-то ящике. Огляделся. Ничего похожего рядом не наблюдалось. Игорь долго рыскал по палубе, вскрывал большие шкафы, где хранились спас-жилеты и круги, противопожарный инвентарь, ведра, топоры, несколько пластиковых баллонов с пресной водой. Но ничего хотя бы отдаленно напоминающего сюрприз не находилось. Морозов спустился вниз, прошел по гулким коридорам, но шарить в каютах не решился. Точнее, сунулся в одну и тут же рванул обратно. На черном, покрытом плесенью полу лежала мумия. Сгнившая, наполовину рассыпавшиеся человеческие останки. Больше Игорь в каюты не лез. По лестницам он спускался все ниже и ниже, с опаской заглядывая в темные коридоры. Остановился лишь тогда, когда увидел, что ступеньки следующего пролета уходят в воду. Все нижние палубы были затоплены. Может быть, вместе с людьми, которые там находились. Игорь вспомнил, как в первые минуты после пробуждения слышал чьи-то крики. Люди были. Совершенно точно. Наверное, многие спаслись, но кто-то наверняка остался на этом пароме. Навсегда. Сюда, на нижнюю площадку, свет через пробитую крышу уже почти не проникал. В коридорах было темно. Вода, колыхавшаяся рядом, казалась черной. В этот момент Игорь понял, что он один. Один на корабле, где в каютах лежат мертвецы, расползаются черной гнилью по полу. Стало страшно. Показалось, что кто-то смотрит на него оттуда, из колышущейся тьмы. Смотрит, тянет пальцы, холодные, белые, как живот угря, скользкие. Игорь бросился наверх, часто дыша и стараясь не споткнуться. Вырвавшись на свежий воздух, он упал на палубу, хватая воздух ртом. «Фу ты, черт! Фу ты! Напридумывал себе черт знает чего!» Морозов усмехнулся через силу, но по спине все еще бегали холодные мурашки. Казалось, будто там, в темноте пустых коридоров, действительно кто-то был. В этот момент, лежа на палубе, он и увидел тот ящик, о котором говорилось в записке. Под шезлонгом темнела небольшая фанерная коробочка, вроде посылочной. А этот дурак искал. Игорь откинул шезлонг, не без труда оторвал крышку с коробки. На дне, в груди шелухи, лежала фигуристая бутылка коньяка Hennessy XO и пачка растворимых суповых химикалий, 12 кубиков. Вот и весь сюрприз от бортмеханика Анатолия Куприянова. «Самое время», — пробормотал Морозов и откупорил бутылку. Приложился из горла. Коньяк был душистый, крепкий и показался густым, как сироп. От первого же глотка закружилась голова. Игорь подошел к борту и снова посмотрел на Таллин. Ничего не поменялось. Видение не развеялось, как дым. Все было по-прежнему.